Глава шестая. Тихо теплилась лампада перед стеклянным кивотом, в коем блистали золотые и серебряные оклады наследственных икон. Дрожащий свет ее слабо озарял занавешенную кровать и столик, уставленный склянками с ярлыками. У печки сидела служанка за самопрялкою, и легкий шум ее веретена прерывал один тишину светлицы. «Кто здесь?» — произнес слабый голос. Служанка встала тотчас, подошла к кровати и тихо приподняла полог. «Скоро ли рассветет?» — спросила Наталья. «Теперь уже полдень», — отвечала служанка. «Ах, боже мой, отчего же так темно? Окна закрыты, барышня. Дай же мне поскорее одеваться. Нельзя, барышня, доктор не приказал». «Разве я больна? Давно ли?» «Вот уж 2 недели». «Неужто? А мне казалось, будто я вчера только легла». Наташа умолкла. Она старалась собрать рассеянные мысли. Что-то с ней случилось, но что именно, не могла вспомнить. Служанка все стояла перед ней, ожидая приказания. В это время раздался снизу глухой шум. «Что такое?» — спросила больная. «Господа откушали», — отвечала служанка. «Встают из-за стола. Сейчас придет сюда Татьяна Афанасьевна». Наташа, казалось, обрадовалась. Она махнула слабой рукою. Служанка задернула занавес и села опять за самопрялку. Через несколько минут из-за двери показалась голова в белом широком чепце с темными лентами и спросила вполголоса: «Что, Наташа?» «Здравствуй, тетушка», — сказала тихо больная, и Татьяна Афанасьевна к ней поспешила. «Барышня в памяти», — сказала служанка, осторожно придвигая кресло. Старушка со слезами поцеловала бледное, томное лицо племянницы и села подле нее. Вслед за нею немец-лекарь в черном кафтане и в ученом парике вошел, пощупал у Наташи пульс и объявил по латыни, а потом по-русски, что опасность миновалась. Он потребовал бумаги и чернильницы, написал новый рецепт и уехал. А старушка встала и, снова поцеловав Наталью, с доброй вестью тотчас отправилась вниз к Гавриле Афанасьевичу. В гостиной в мундире при шпаге с шляпой в руках сидел царский араб, почтительно разговаривая с Гаврилой Афанасьевичем. Корсаков, растянувшись на пуховом диване, слушал их рассеянно и дразнил заслуженную борзую собаку. Наскучившим занятием он подошел к зеркалу, обыкновенному прибежищу его праздности, и в нем увидел Татьяну Афанасьевну, которая из-за двери делала брату незамечаемые знаки. «Вас зовут, Гаврил Афанасьевич», — сказал Корсаков, обратясь к нему и перебив речь Ибрагима. Гаврил Афанасьевич тотчас пошел к сестре и притворил за собою дверь. «Дивлюсь твоему терпению», — сказал Корсаков Ибрагиму. «Битый час слушаешь ты бредни от древности рода Лыковых и Ржевских и еще присовокупляешь к тому свои нравоучительные примечания. На твоем месте я бы плюнул на старого враля и весь его род, включая тут же и Наталью Гавриловну, которая жеманится, притворяется больной, слабой здоровьем. Скажи по совести, уже ли ты влюблен в эту маленькую жеманницу? Послушай, Ибрагим, последуй хоть раз моему совету. Право, я благоразумнее, чем кажусь. Брось эту блажную мысль. Не женись. Мне сдается, что твоя невеста никакого не имеет особенного к тебе расположения. Мало ли что случается на свете. Например, я, конечно, собой не дурен, но случалось, однако ж, мне обманывать мужей, которые были, ей-богу, ничем не хуже моего. Ты сам помнишь нашего приятеля, графа Д? Нельзя надеяться на женскую верность. Счастлив, кто смотрит на это равнодушно, но ты с твоим ли пылким, задумчивым и подозрительным характером, с твоим сплющенным носом, вздутыми губами, с этой шершавой шерстью бросаться во все опасности женитьбы? «Благодарю за дружеский совет», — прервал холодный Ибрагим. «Но знаешь пословицу? Не твоя печаль чужих детей качать». «Смотри, Ибрагим», — отвечал, смеясь Корсаков, — «чтоб тебе после не пришлось эту пословицу доказывать на самом деле, в буквальном смысле». Но разговор в другой комнате становился горяч. «Ты уморишь ее, — говорила старушка, — она не вынесет его виду». «Ну, посуди ты сама, — возражал упрямый брат. Вот уже 2 недели ездит он женихом, а до сих пор не видал невесты. Он, наконец, может подумать, что ее болезнь — пустая выдумка, что мы ищем только как бы время продлить, чтобы как-нибудь от него отделаться. Да что скажет и царь? Он уж и так 3 раза присылал спросить о здоровье Натальи. Воля твоя, а я ссориться с ним не намерен. Господи, боже мой, — сказала Татьяна Афанасьевна, — что с нею, бедной, будет? По крайней мере, пусти меня приготовить ее к такому посещению. Гаврил Афанасьевич согласился и возвратился в гостиную. — Слава богу, — сказал он Ибрагиму, — опасность миновалась. Наталье гораздо лучше. Если б несовестно было оставить здесь одного дорогого гостя Ивана Евграфовича, то я повел бы тебя наверх взглянуть на свою невесту.